По наркомату из рук в руки передается. С некоторого времени «Красная звезда», военная газета, стала самой популярной среди дипломатов. Как повсюду в Москве, ее зовут доверительно ласковой звездочкой. Считают, что она дает информацию вслед за событием, без пауз, и поэтому в своих оценках точнее. А сейчас газета заговорила языком опасности, под угрозой само существование советской власти. По кабинетам пошла карта Подмосковья. Смешно сказать, карта, которую брали с собой, когда отправлялись по подмосковным барам и рощам за груздями и опятами. Иностранные корреспонденты, которые все еще собираются в своем полуподвале, утверждают, что некое официальное лицо дало понять послам и посланникам, аккредитованным в Москве, что дипкорпус, возможно, покинет Москву. Немецкое радио сообщило, что с Вяземским котлом покончено, что немецкие войска, участвующие в этой операции, примут участие в наступлении непосредственно на Москву. Кабинеты преобразились. Там, где не было диванов, они поставлены. Отныне рабочий день простелся от одной утренней зари до другой. В затененном углу комнаты на гвоздичке, вбитом в шкаф или стенку, противогаз и каска. В сумерки по коридорам идет очередной наряд тех, кому сегодня дежурить на просторной крыше наркомата. В доме бесконечно гражданском, в котором со времен символической буденовки Чичерина военной формы не было, рассказывают теперь едва ли не марсиане в брезентовых плащах и касках с противогазом на боку, который по громоздкости может соперничать с парашютом. Впрочем, пейзаж, который при желании можно обозреть с крутого утеса дома на Кузнецком, чем-то соотносился с обликом наркомендельских марсиан. Темное, подсвеченное луной небо, белая зыбь аэростатов, еще удерживающих на себе отблеск солнца и поэтому еще более фантастических. С отъездом Сережки Бардин жил на городской квартире. Вернее, не в квартире, а в маленькой комнатке, заставленной старыми приемниками, ящиками с деталями и инструментом, с которой квартира начиналась. Здесь было царство сына. Приезжал за полночь, наскоро раздевался, валился на кровать, еще хранившую, по крайней мере, как казалось Бардину, Сережкины запахи. Дальше этой комнаты не шел, не хотел идти. Вставал ни свет, ни заря, отправлялся пешком через парк к Крымскому мосту, а потом уже на метро доезжал до Дзержинской. Эти 20 минут тишины, когда утром он пересекал парк, стоили жизни. Деревья вдруг взялись и отцвели разом, отцвели тоскливо жадным светом октября. Они в самом деле пламенели, как на погибель, особенно березы. Их листьями, как стелющимся огнем, была укрыта земля. И едва он входил в пределы этой пламенеющей тишины, нелегкие думы обступали его. Сережка уехал, точно канул в воду. Если бы не письмо от Зои, что ушла в то утро с ним, пожалуй, не узнали бы, куда он подался. Письмо было помечено неведомой деревушкой Ивановкой. «Попробуй сыщи на Руси Ивановку, сыщи ветра в поле». Только и утешение, что та Ивановка была ржевской. Писала, что Сережка получил мотоцикл. Всю жизнь мечтал о мотоцикле, просил отца, отец отказывал. Боялся напориться на стол, припоминай, как звали. Отец отказал в мотоцикле, а война подарила. Хочешь мотоцикл? Получай, катайся на здоровье. Так-то на игрушке про отца. Куда как весело. А она радуется. Я в медсанбате, а Сережка на мотоцикле. Сказать дети еще не все сказать. У него и глаза, и ум матери, а она родилась на свет с душой страдалицы. Господи, как же ее испепелило горе! Не человек, головешка, и жаль ее, и нет сил совладать с тобой. Она себя не видит, Ксения. Она кажется себе даже красивой. Последний раз, когда был в Ясенцах, лежит с накрашенными губами и пробует даже улыбаться. А Ольга? Есть в ней их самолюбие и их одержимость. Однако и то, и другое молчаливое, упорное. Были молодыми, потешались над любовью Егора ко всему сладкому. Ольга конфетам предпочитала соленые огурцы. Звала сластеной. Все порывалось бороться. Однажды скрутила Егору руки и привела к жене. Вот, возьми своего Егорушку. Пристает к незамужним женщинам. вышла замуж и не оставила своих чудачеств. Не стесняясь мужа, шла медведем на Егора, демонстрируя силу. И вот овдовела и странно притихла. Смотрела на Егора из-под лобья, молчала, старалась не показываться на глаза. Из-за стола вставала первой, а когда доводилось говорить, была грубо немногословна. «Ты прибереги свою силу для жены, она скажет спасибо».